настоящие друзья. А потом они играли в прятки, догонялки, в поиск сокровищ и в потерпевших кораблекрушение на необитаемом острове. В доме на дереве, построенном собственными руками, разумеется. Когда стемнело, госпожа Брунсберг проследила, чтобы все было в порядке. «А теперь спать, слышите?» Нехотя ребята приготовились ко сну и развернули спальные мешки. «Черт, день пролетел так быстро!» — посетовала Билли. Конни проглотила комок в горле. «Это наша последняя ночь в доме на дереве. Еще вчера я бы обрадовалась мысли, что мне никогда больше не придется спать здесь», — призналась Анна. «Но когда мы взяли к себе Никки, все наладилось». «Да уж, а теперь вот...» Пауль с грустью выглянул в окно. «И все равно сегодня был отличный день», — сказала Билли. «Вы думаете, привидение опять появится?» — внезапно спросил Пауль. «Вообще-то нам еще надо выяснить, что это было», — сказала Билли. «Ну как что, привидение?» — отозвалась Анна. «Да что ты говоришь?» — засмеялась Билли. Конни уже схватила бинокль и стала разглядывать соседский участок. Там было темно и спокойно. «Давайте пока не будем спать», — предложил Пауль. Они погасили фонарики и стали рассказывать истории. Внезапно Никки вскочил и навострил уши. «Там кто-то есть», — взволнованно прошептала Анна и выглянула в окно. «Привидение!» — взвизгнула она. «Там, между фруктовыми деревьями!» Все четверо выглянули в заднее окно. Между деревьями возвышалась светящаяся фигура. Или нет? Конни прищурилась, чтобы разглядеть получше. «Это не привидение!» — сказала она. «Я же говорила!» — удовлетворенно ответила Билли. «А что тогда?» — спросил Пауль. Друзья переглянулись. «Это что-то типа фонаря?» — предположила Конни. «Но зачем он?» «Давайте-ка еще понаблюдаем», — сказала Билли. «Нет», — ответила Анна. «Этот отвратительный тип точно там. Смотрите, вон он уже идет». Конни закашлялась. Хозяин едва ли не хуже привидения. «Мы можем и не перелезать через забор, тогда он не будет ворчать», — предложила Билли. «Он будет ворчать в любом случае», — заверила ее Анна. Так оно и случилось. Когда дети крались по высокой траве рядом с оградой, старик обернулся. Кажется, он что-то услышал, но разглядеть детей в темноте не мог. «Тссс!» — шикнула Конни. Но Никки все испортил. Пролаял он. Старик щелкнул выключателем и сразу же их обнаружил. «Опять вы?» — свирепо закричал он. «Покоя от вас нет! Мне тут работать надо! Проваливайте!» «Работать?» — спросила Билли. — А что вы делаете? — Я энтомолог. — Мой дедушка тоже, — откликнулась Конни. Старик с удивлением посмотрел на нее. — Правда? — Да, он все знает про уток, — заверила его Конни. Старик отмахнулся. — Энтомология не имеет никакого отношения к уткам. — Не имеет? — Конни покраснела. К счастью, это не было заметно в темноте. «Энтомология — наука о насекомых!» Старик откашлялся. «А моя специализация — лепидоптерология!» «Ага!» — проговорила Конни, хотя ничего не поняла. «Это наука о бабочках!» — пояснил старик. Он умолк на несколько секунд. «Вероятно, вас удивляет, что я, будучи исследователем бабочек, хожу тут по ночам!» — предположил он. «Нет!» — откликнулась Конни. «Большинство бабочек ночные, а не дневные». Она показала на Билли. «Я это от нее узнала». «Да?» Старик с удивлением посмотрел на ребят. «Значит, вы это знаете?» Четверо друзей одновременно кивнули. «Но не все ночные бабочки активны ночью. Есть такие, которые летают и днем», — пояснил он. «Пестрянки, например», — добавила Билли. «А почему их тогда причисляют к ночным?» С любопытством спросил старик. «Это же вы специалист по бабочкам», — вставил Пауль. Но Билли уже тараторила. «Из-за того, например, как они складывают крылья. Дневные бабочки их поднимают над туловищем, а когда садятся, прижимают одно к другому. Мотыльки складывают крылья плашмя вдоль спины. Еще у мотыльков усики другие». «Неплохо», — удивился старик. «Правда, неплохо. Не ожидал от маленьких шкодников». «Вы здесь живете?» — спросил Пауль и указал на виллу. «Ага», — пробурчал старик. «Но у вас ставни всегда закрыты», — вернула Конни. «Ну, я часто отсутствую по ночам», — ответил он. «Кстати, меня зовут Пауль», — представился Пауль. «А это Билли, Анна и Конни. А вас как зовут?» Старик помедлил. «Хафербрун», — ответил он, потом развернулся. «А это ваше привидение». Все осторожно посмотрели на стойку. Она была ростом с человека и затянута белой тканью. Внутри светилась лампа. «Когда вы ее ночью носили по саду, выглядело так, будто она летает сама по себе», — объяснила Билли их общее заблуждение. «Могу себе представить», — пробормотал господин Хафербрун. Ребятам незачем было спрашивать, к чему эта стойка с лампой. Очевидно, она привлекала насекомых, которые садились на ткань. «Там уже целая куча ночных бабочек», — поразилась Анна. «Раньше их было гораздо больше», — вздохнул господин Хафербрун. «Я этим занимаюсь уже 40 лет, и с тех пор число насекомых сильно сократилось». «И что это значит?» Конни посмотрела на него большими глазами. «Это значит, что на моей световой ловушке...» Он указал на стойку. «Не просто сильно меньше насекомых, а что число видов сократилось вдвое. Раньше здесь жило около 70 разных ночных бабочек, теперь я вижу порядка 35». «Правда?» — отозвалась Анна. «А почему?» «Проблема в нас, людях», — презрительно проворчал Хафербрун. «Мы думаем только о себе, а не о том, что вокруг нас. Нам кажется, мы можем брать от природы столько, сколько хотим, не давая ничего взамен. А это неправильно». Он показал на одну из бабочек. «Вот совковидка розовая. Редкий вид». И он быстро занес ее в свой список. «Жизнь возможна только при равноценном взаимообмене», — продолжил он. «Вы и сами знаете, когда кто-то только берет, а другой только отдает, дружбы из такого не получится». «Выходит, человек и природа должны крепко дружить?» — спросила Конни. «В точку!» — сказал господин Хафербрун. «Это принесло бы пользу всем, и нам, и природе. Потому что если так и дальше пойдет природе, нечего будет нам дать!» — вздохнул он. «А без нее мы не сможем существовать. Все очень просто». «А как мы можем что-то дать природе?» — спросил Пауль. «Мы должны оставлять ей пространство», — объяснил господин Хафербрун. «Если мы будем только возделывать пшеницу и кукурузу, не устраивая живых изгородей, не оставляя края полей невозделываемыми и не сажая деревьев, ничего хорошего не получится. Посмотрите вокруг. Вот как это может работать. Фруктовые деревья пусть будут для нас, но луг, на котором они растут, оставим природе. Это и для нас, и для фруктов будет лучше. Потому что насекомые и червяки, которые тут живут, работают на нас. Они опыляют цветки и рыхлят почву. Это я и называю «отдавать и брать». Поняли?» Конни кивнула. «Смотрите, как красиво!» — воскликнула Анна. Она указала на маленькую ночную бабочку. «Я думала, цветными бывают только дневные бабочки». «В природе повсюду красота». Тихо заметил господин Хафербрун и занес эту бабочку тоже в свой список. Никки тем временем просто улегся в траве и тихонько себе похрапывал. «Я вам покажу еще один фокус», — сказал господин Хафербрун. «А потом вы пойдете спать, хорошо?» Господин Хафербрун достал из сумки бутылку. Как следует встряхнул ее и вылил немного содержимого на ствол дерева. Конни поморщилась. «Что за запах?» «Это вино с сахаром. Ночные бабочки любят забродившие фрукты. Так я приманиваю новые виды». Вскоре первые бабочки уже сидели на коре ствола и при помощи своих длинных хоботков пили сладкую жидкость. Было очень тихо, все старались не спугнуть насекомых. тем сильнее все вздрогнули от неожиданности, когда вдруг раздался ужасный вой. У Конни застучало в висках. Таким же был крик привидения из ее сна. «Что это?» — пролепетала она. «Сыч!» — пояснил господин Хаффербрун. Конни облегченно выдохнула. «Сыч!» По крайней мере, завывания ей не приснились.